Когда все трое вошли в вихрь, перед ними открылось огромное пространство, изолированное мощными печатями. Это место было огромным, с цепями вздымающихся гор. Небо было создано формацией, земля – запретами. По размеру оно было похоже на главный город Семи Кровавых Глаз на континенте Южного Феникса. В самом центре, окруженное кольцами гор, находилось огромное озеро. Вода в озере была кроваво-красной, словно состояла из крови. Из озера поднимался гигантский столб, который словно поддерживал небо и землю. Он был черным, по нему бегали молнии, внушая страх и благоговение перед его древней мощью. Казалось, он существует бесчисленные годы, став свидетелем нескончаемой истории. На вершине столба виднелась массивная цепь, покрытая руническими символами формации, от которой исходили ужасающие колебания. Оскован этой цепью был гигантский костяной змей. Тело костяного змея было невероятно длинным. Он обвивался вокруг столба, образуя кольца гор, самые внутренние из которых окружало озеро. Его размеры поражали воображение. Голова змея находилась на вершине столба, словно горы тянулись к нему с одной стороны, повиснув в воздухе. Череп был ужасен, без единого кусочка плоти, остались лишь черные кости. Казалось, перед смертью змея переполняла ярость. Его пасть была раскрыта, обнажая острые зубы. На одном из передних правых зубов виднелся засохший след золотистой крови. Именно от этой капли золотой крови исходила сокрушительная, потрясающая небеса мощь. В этой мощи чувствовалась властность и благородство, способные повергнуть в трепет любого, кто на него взглянет, заставить содрогнуться его душу. Все было очень похоже на изображение на скале, но ощущения от увиденного воочию были гораздо сильнее. Особенно ужасающая аура столба и остаточное давление костяного змея, даже после его смерти, заставили сердца Сюйцина и его спутников забиться чаще. Глаза капитана загорелись, он не отрываясь смотрел на зуб с засохшей каплей золотой крови, его дыхание участилось. «Я был таким глупцом, зачем мне все эти внешние сокровища, когда внутри Альянса есть такие вещи? Неужели это кровь древнего императора Сюанью?» Сюйцин не обратил внимания на зуб, он осмотрелся по сторонам, сосредоточившись на ощущении густой духовной силы, которая наполняла это место. Духовная сила была настолько плотной, что напоминала море душ. Пламя поглощения душ в теле Сюйцина начало самопроизвольно вращаться, притягивая нити духовной силы. Это место действительно подходит для открытия отверстий Дхармы. Сердце Сюйцина затрепетало, но он не стал действовать опрометчиво, а продолжил наблюдать, паря в воздухе. Основное внимание уделялось присутствующим здесь культиваторам. Здесь были не только они трое. Помимо учеников секты Таинственной Бездны, здесь находились и представители других сект, которые потратили духовные камни, чтобы попасть сюда для совершенствования. Особенно это касалось секты Таинственной Бездны. Ее ученики явно не платили столько же, сколько ученики из других сект, и у них, очевидно, было больше способов получить право на вход. Поэтому, когда Сюйцин наглядел несколько десятков присутствующих, он заметил, что ученики секты Таинственной Бездны составляли большинство. Все они сидели, скрестив ноги, погруженные в культивацию. Сюйцин увидел, что большинство из них находились на самом краю горного хребта, образованного костяным змеем, и лишь немногие приблизились к ядру. Это напомнило Сюйцину об идентификационном жетоне, который дала ему бессмертная Цзы Сюань. Очевидно, чем ближе к ядру, тем сильнее сила души в этом месте. Однако, оценив ситуацию, Сюйцин понял, что даже если он отправится вглубь, то за три дня не сможет открыть 10 отверстий Дхармы. Чтобы открыть все отверстия, ему потребовался бы как минимум месяц. Кроме того, если количество силы души, необходимое для открытия последующих отверстий Дхармы, будет увеличиваться, то месяца может и не хватить. Не хватает духовных камней. Сюйцин повернулся к Уцзянью. Капитан тоже, сделав глубокий вдох, бросил быстрый взгляд на Уцзянью. Смогут ли они достичь своей цели, зависело от того, насколько сильно Уцзянью сможет воздействовать на душу этого демонического змея. В этот момент Уцзянью дрожал. С того момента, как он вышел из водоворота и ступил на эту землю, он не мог сдержать дрожь от волнения. В его глазах засиял невиданный ранее свет. Он неотрывно смотрел на гигантский столб небесный гвоздь. На нем было высечено стихотворение. Сюйцин заметил его раньше и увидел, что оно немного отличается от того, что было на скале, но не придал этому значения. Однако для Уцзянью это стихотворение было источником его стремлений. Сюйцину и капитану даже не пришлось его подгонять. Дрожа, он медленно поднялся в воздух, посмотрел на стихотворение и пробормотал. «Небесный гвоздь усмиряет змеиного демона, кровь императора очищает небеса и землю, вселенную». Сюйцин и капитан насторожились и сразу же начали осматриваться, но вокруг ничего не изменилось, все было как прежде. «Не сработало», Сюйцин вздохнул про себя. Он понял, что они с капитаном слишком самонадеянны. Как У Цзянью мог привлечь внимание души змея? Даже если он спал бесчисленные годы, его не так-то легко было потревожить. Но капитан явно не хотел сдаваться. Он смотрел на парящего в воздухе У Цзянью, который, дрожа, вчитывался в стихотворение древнего императора Сюанью, и вдруг сказал: «Малыш Цзянь, Цзянь, представь себе, великий древний император Сюанью в императорском одежде и короне, с девятиярусным навесом над головой, весь в сиянии, с несокрушимой аурой, идет по бескрайнему морю. С каждым его шагом море прогибается, с каждым вторым морская вода принимает форму фигур, склоняющихся перед ним в поклоне». Как только капитан закончил говорить, У Цзянью затрясся еще сильнее. Он делает третий шаг и ступает на континент древней славы. Тогда это место еще не называлось провинцией приветствия императора, им правил демонический змей, который превратил бесчисленные маленькие человеческие государства в свои пастбища. Древний император пришел в ярость от увиденного, и что еще хуже, этот мелкий морской змей укусил его за ногу. Когда капитан дошел до этого места, дыхание У Цзянью участилось, в его голове уже сложилась эта картина. Древний император презрительно посмотрел вниз, взмахнул рукой, превратив пять элементов в небесный гвоздь, и пригвоздил этого демонического змея к земле. Перед уходом он небрежно написал стихотворение. «У Цзянью, ты видишь эту картину». Дыхание У Цзянью стало невероятно частым, дрожь усилилась. В его воображении облик древнего императора, идущего по морю, постепенно стал похож на него самого. Даже его аура в этот момент незаметно изменилась. Дело в том, что У Цзянью больше всего любил подражать древнему императору Сюанью. Он подражал ему много лет, до мозга костей. Сейчас, под воздействием рассказа капитана, он инстинктивно начал подражать ему. Его лицо стало мрачным, взгляд суровым, в глазах появилось презрение. Стоя в воздухе, он окинул взглядом землю, взмахнул рукавом и спокойно произнес: «Мелкая змейка посмела укусить императора, берегись сломать зубы и порвать кишки». Как только он произнес эти слова, раздался грохот, и словно из глубины веков донесся полный ненависти, жестокости и безумия рев, который эхом разнесся по всем сторонам, потрясая души. В то же время в закрытой зоне секты парящих мечей, принадлежащей альянсу восьми сект, тоже раздался рев, который эхом разнесся по каменной пещере. В нем звучали страдания и безграничная ненависть. «Сюйцин, я должен поблагодарить тебя. Если бы не ты, я, святой потомок Юнь, не смог бы так быстро открыть 121-е отверстие Дхармы, находясь на грани жизни и смерти и страдая от мучений». Пока эхом разносился рев, из кровавого водоема в пещере вырвался святой потомок Юнь, который до этого был похож на скелет, и взмыл в воздух. С его тела стекало большое количество крови, открывая мускулистое тело и неземную красоту лица, обрамленного рыжими волосами. Вот только его правый глаз навсегда стал черным как смоль, его заменила золотая ворона, скрытая в глубине, невидимая для посторонних. Эта золотая ворона давала ему невероятную жизненную силу, чтобы противостоять смертельному яду в его теле. Когда был достигнут баланс, святой потомок Юнь, находясь на грани жизни и смерти, нашел 121-е отверстие Дхармы, открыл его и сформировал пятый огонь жизни. Глава 290. «Жалеешь ли ты, что укусил меня?» Пять огней жизни пылали в теле святого потомка Юнь. Казалось, будто внутри него было целое звездное небо, превратившееся в море огня. Его боевая мощь достигла невероятных высот. Рядом с ним восемь культиваторов зарождения души из секты парящих мечей сидели, закрыв глаза, погруженные в медитацию. Все это время, чтобы помочь святому потомку Юнь подавить страшный яд, они потратили много сил. Яд был слишком необычным, что заставило их всех изрядно попотеть. Даже предок Лин Юнь выглядел уставшим. Он потратил много сил, чтобы вживить золотую ворону главы альянса в тело своего внука. Теперь, видя, как его внук восстанавливается, лицо Лин Юня было полно радости. «Юньер, что ты планируешь делать дальше? Вступить в формирование ядра? Дедушка, я хочу бросить вызов Сюйцину». То, что я потерял, я хочу вернуть своими руками. Святой потомок Юнь парил в воздухе, закрыв глаза. Через некоторое время он открыл их и спокойно сказал: «С золотой вороной главы Альянса я не боюсь яда Сюйцина. Более того, золотая ворона может дать мне невероятную жизненную силу, сделав мою боевую мощь еще сильнее, чем раньше. В конце концов, разве глава Альянса позволит мне просто так умереть?» «Юнер, это была вынужденная мера». Предок Лин Юнь помолчал, а затем вздохнул. «Он просто положил глаз на мое тело, ничего страшного. Прошу тебя, дедушка, наложи на меня печать, запечатай все мои отверстия дхармы, чтобы их нельзя было погасить. Сюйцин, этот мальчишка, без этих двух злобных методов, с его тремя огнями жизни, даже с двумя лампами жизни, я уверен, что смогу его убить. Я заставлю его испытать ту боль, которую я перенес в несколько раз сильнее». Вскоре из секты парящих мечей в семь кровавых глаз был отправлен вызов на бой. Святой потомок Юнь желал сразиться с Сюйцином в битве насмерть. Как только вызов был доставлен, семь кровавых глаз пришли в волнение, и весь альянс восьми сект мгновенно загудел. Сюйцин, находившийся на земле созидания секты таинственной бездны, не знал о событиях внешнего мира. В этот момент он с широко раскрытыми глазами смотрел на Уцзянью, парящего в воздухе, и на то, как после его декламации стихов все вокруг сотрясалось. В душе Сюйцина поднялась буря. Капитан тоже вздохнул. Он не ожидал, что это действительно сработает. Душа древнего змея действительно пробудилась, пусть и на мгновение, и безграничная сила души в этот момент усилилась в несколько раз. Все ученики, совершенствование которых проходило вокруг, тоже изменились в лице. Они один за другим открыли глаза и с ужасом посмотрели по сторонам. Они увидели Уцзянью, парящего в воздухе с гордым видом, и почувствовали резкий всплеск силы души. Эта сцена потрясла их до глубины души, но они явно не собирались вмешиваться, а вместо этого ускорили свою медитацию. Сюйцин сделал то же самое. Он не осмеливался сразу приближаться к глубинам. Он сел, скрестив ноги, и начал изо всех сил поглощать силу души. Капитан поступил так же. Его глаза сияли нескончаемым светом, и он даже громко воскликнул: «Император величественен, император могущественен». Уцзянью, парящий в воздухе, уже полностью вошел в роль и стал еще более гордым, услышав эти слова. Он заложил руки за спину, выпятил грудь и с презрением посмотрел на череп демонического змея на озере. Затем он спокойно произнес: «Небо и земля подвластны мне, маленький демонический змей, ты ничто». Как только голос Уцзянью разнесся по округе, на этой земле созидания раздался еще более оглушительный рев, чем прежде, разрывающий небо. Окружающие горы задрожали, земля затряслась. 100 000 лет я тебя подавлял, без тела ты жалок. Уцзянью взмахнул рукой, его голос стал еще громче, а его аура достигла пика в его жизни. Даже змеиная голова на колонне слегка задрожала, и сила души, в десятки раз сильнее, чем раньше, мгновенно хлынула наружу. Видя это, Сюйцин немного забеспокоился. Ему казалось, что душа демонического змея может полностью пробудиться и проглотить Уцзянью одним махом. Капитан тоже вздохнул. Он быстро все обдумал и решил, что если демонический змей действительно проснется, то, во-первых, Уцзянью погибнет, а во-вторых, он не будет готов урвать максимум пользы. Поэтому он быстро сказал: «Малыш Цзянь-Цзянь, хватит, не нужно больше». Уцзянью, парящий в воздухе, нахмурился, услышав это, и холодно посмотрел на капитана. Как смеет дерзкий простолюдин так говорить, пытаясь сравниться с императором? В этот момент в глазах Уцзянью прослеживалась треть презрения, 0,5 гордости и 2 части властности. Казалось, что он полностью слился с образом древнего императора Сюанью. В конце концов, это была мечта всей его жизни, цель, к которой он стремился. Пока он говорил, эта земля созидания затряслась еще сильнее. Казалось, что Уцзянью, говорящий таким образом, сильнее раздражал погруженную в сон душу демонического змея. Видя, что Уцзянью слишком увлекся, капитан вздохнул и посмотрел на Сюйцина. «Сюйцин, разберись с ним. Я боюсь, что этот дурак зайдет слишком далеко и сам себя убьет». Сюйцин поднял голову и холодно посмотрел на Уцзянью. Он не верил, что Уцзянью так увлекся ролью. Этот парень, должно быть, делал это нарочно. В этот момент Уцзянью вдруг замер и хотел что-то сказать, но Сюйцин достал нефритовую табличку, на которую он когда-то сделал запись. Увидев эту нефритовую табличку, Уцзянью мгновенно задрожал, и на его лице появилось заискивающее выражение. Весь его прежний настрой и взгляд исчезли без следа, и он спустился на землю. «Сюй Цин, давай поговорим. Ха-ха, давай поговорим». Только когда Сюй Цин убрал нефритовую табличку, У Цзянью смог вздохнуть с облегчением. Ему не нужно было внимательно смотреть, он мог догадаться о содержимом этой нефритовой таблички. Скорее всего, там была запись того, как он хлопал медведя по животу в пещере. Вздохнув с облегчением, У Цзянью почувствовал прилив энтузиазма от пережитого и не смог удержаться от слов. Это было круто. В этот момент, когда У Цзянью перестал изображать древнего императора Сюанью, душа демонического змея, которая начала пробуждаться, постепенно успокоилась. Но несколько раз, когда она была близка к пробуждению, она принесла сюда невероятно сильную силу души. Поэтому Сюй Цин, не обращая внимания на У Цзянью, закрыл глаза и начал изо всех сил поглощать энергию. По мере того, как он впитывал большое количество силы души, его отверстия дхармы накапливали силу для открытия. Вскоре в его теле раздался грохот, и 111-е отверстие дхармы внезапно открылось. Сюй Цин почувствовал прилив сил. Он встал и, используя идентификационный жетон, данный ему бессмертный Цзы Сюань, направился к центру этой земли созидания. Добравшись до внутреннего круга и приблизившись к кровавому озеру, он почувствовал еще более сильную силу души. Он сел, скрестив ноги, и начал быстро поглощать энергию. Время шло, культивация Сюй Цина не прекращалась. Он изо всех сил открывал отверстие дхармы. Капитан, хотя и не имел права приближаться к центру, не отводил глаза от зуба демонического змея, покрытого золотой кровью, пока медитировал. Хорошая вещь, вот это действительно хорошая вещь. Капитан сглотнул, поглощая силу души и не отрывая взгляда от зуба, надо будет придумать способ, как отломить этот зуб. Эта штука мне подходит. С ней я смогу все, что захочу, пробить. Пока капитан с вожделением смотрел на зуб, Сюй Цин открыл 114-е отверстие дхармы, и это был не предел. Он продолжал. Только после того, как парень открыл 116-е отверстие дхармы, сила души в этом месте начала ослабевать. Тогда Сюй Цин открыл глаза и посмотрел на У Цзянью вдали. У Цзянью давно ждал этого момента. Не говоря ни слова, он взмыл в воздух, с презрением посмотрел на останки демонического змея, заложил руки за спину и спокойно сказал: «Много лет не виделись, маленький демонический змей, жалеешь ли ты, что укусил меня? Ешь, пей, испражняйся здесь, твои кости, просто куча дерьма». Как только У Цзянью произнес эти слова, утихшая душа демонического змея снова издала чудовищный рев. На этот раз он был во много раз сильнее предыдущего, смутно напоминая скрежет зубов, эхом разносившийся во все стороны. Сюанью, даже самое внешнее кольцо гор, образованных его телом, начало сотрясаться, бесчисленные камни отрывались, грозя обрушиться. Сюй Цин сделал глубокий вдох и быстро произнес: «Довольно». У Цзянью поспешно замолчал и, не в силах сдержать восторга, стремительно опустился вниз. На самом деле, он тоже был потрясен увиденным, но чувство возбуждения и удовлетворения заставило его потерять контроль над своим увлечением. Он даже начал сомневаться, не является ли он реинкарнацией древнего императора Сюанью, иначе как объяснить такой эффект. Капитан тоже смотрел на У Цзянью как на божество. Они с Сюй Цином придумали этот метод, чтобы просто попробовать, не зная, сработает ли он. Но он не просто сработал, а превзошел все ожидания. Если бы У Цзянью продолжил читать стихи, капитан был уверен, что демонический змей действительно пробудился бы. Так вот как это работает, в следующий раз я тоже попробую. С мощным выбросом силы души Сюй Цин немедленно начал ее поглощать. Концентрация силы души вокруг него достигла предела, она проникала в него через каждую пору на коже, даже без его усилий. Таким образом, спустя полчаса, он открыл свое 117-е отверстие дхармы. Сюй Цин с нетерпением сделал глубокий вдох, сила души стремительно хлынула в него, пока не накопилась в достаточном количестве, чтобы он смог преобразовать ее в мощную силу и направить на 118-е отверстие дхармы. В тот же миг 118-е отверстие дхармы открылось. Осталось 2. Сюй Цин, не колеблясь, продолжил поглощение. Время шло, и через час в теле Сюй Цина раздался оглушительный грохот. 119-е отверстие дхармы полностью открылось. Последнее. Сюй Цин был взволнован, его переполняли радости предвкушения. Но для открытия последнего отверстия дхармы требовалось огромное количество силы души, Поэтому он решил высвободить весь свой призрачный огонь. Вокруг Сюйцина бушевало черное пламя, образуя гигантский огненный вихрь, который с грохотом втягивал в себя всю силу души. Даже при такой высокой концентрации силы души остальные не могли поглощать ее, им оставалось лишь с ужасом наблюдать, как она бешено устремляется к Сюйцину. Наконец, когда сила души достигла своего пика, Сюйцин широко раскрыл рот и с силой вдохнул. Бесконечный поток силы души хлынул в его тело, превращаясь в смутные образы драконов и змей, которые сокрушительной силой устремились к его 120-му отверстию Дхармы. В следующий миг в голове Сюйцина раздался треск. 120-е отверстие Дхармы успешно открылось, но никто из присутствующих не увидел, как открылось 120-е отверстие Дхармы Сюйцина. В момент открытия он использовал свою тень, окутав ею все свое тело, чтобы никто не мог увидеть, что происходит. Он не хотел раскрывать свою силу здесь. Таким образом, его четвертый огонь жизни также был скрыт за завесой тени, не давая никому возможности его увидеть. Только сам Сюйцин мог ощущать, как под покровом тени мгновенно сформировался огонь, пылающий ярким пламенем. Под воздействием четырех огней Сюйцин закрыл глаза, ощущая, как внутри него пылает целый мир, и пламя вырывается наружу, сотрясая все вокруг. Над его головой появились два навеса, черный, зловещий и мрачный, с огненными потоками и семицветный, окутывая все вокруг морем света, освещая землю. За спиной расправила крылья золотая ворона, ее взгляд был полон свирепости, словно она готова испепелить мир. Огненный хвост окутывал Сюйцина, словно божественная мантия, делая его похожим на юного древнего императора, восседающего на троне и повергающего всех в трепет. В следующий миг все исчезло. Сюйцин подавил свою силу, и на его лице появилось выражение сожаления. «Все еще немного не хватает», — Сюйцин вздохнул. Его голос эхом разнесся вокруг, смутно достигая ушей всех учеников Альянса, наблюдавших за ним. Им показалось, что Сюйцин потерпел неудачу, ему не хватило совсем немного. У Цзянью вздохнул с облегчением. Он подумал, что если бы увидел своими глазами, как Сюйцин сформировал четвертый огонь жизни, то был бы расстроен, но сейчас он чувствовал себя неплохо. Только капитан, отведя взгляд от зубов демонического змея, посмотрел на Сюйцина и моргнул. Что-то не так, этот парень что-то скрывает. Подумав об этом, капитан вдруг решил, что ему стоит подумать о снятии еще одной печати. С таким младшим братом, как он, я чувствую себя под таким давлением. Глава 291. Кто осмелится бросить вызов? Сюйцин, не подавая виду, скрыл все свои достижения и просидел в медитации еще около получаса. С одной стороны, он хотел скрыть тот факт, что ему удалось открыть отверстие Дхармы. С другой стороны, он хотел прочувствовать изменения в себе после появления четырех огней жизни. Его боевая мощь значительно возросла, это было очевидно. Кроме того, Сюйцин чувствовал, что 120 отверстий Дхармы – это еще не предел. Ему казалось, что он не достиг совершенства. Не хватает 121-го отверстия Дхармы, о котором говорил учитель. Это последнее отверстие Дхармы, которое жаждут открыть все, кто достиг уровня четырех огней, пробормотал Сюйцин. Говорят, его можно открыть только на грани жизни и смерти. Сюйцин попытался найти его, но безуспешно. Он вспомнил слова седьмого владыки и задумался, но не стал торопиться с открытием последнего отверстия. Только достигнув совершенства в пламени поглощения душ, можно раскрыть его истинную силу, подавить соответствующую душу в отверстии Дхармы. У меня 120 отверстий Дхармы, я могу подавить 120 душ. Таким образом, я смогу не только увеличить мощь отверстий Дхармы, но и использовать технику из пламени поглощения душ. Пламя мрачной души, размышлял Сюйцин. Он также знал, что как только он подавит 120 душ, они превратятся в нечто вроде духа артефакта, который можно слить с духовным кораблем и сделать из него боевой корабль. Его мощь значительно возрастет. Если к тому времени я все еще не смогу открыть 121-е отверстие Дхармы, я не буду стремиться к совершенству и просто перейду к формированию ядра. Сюйцин принял решение и уже хотел уходить, но его взгляд упал на огромный небесный гвоздь и череп демонического змея в центре кровавого озера. Глядя на небесный гвоздь, Сюйцин чувствовал исходящую от него ужасающую силу. Согласно истории, этот гвоздь был создан древним императором Сюанью из пяти элементов одним движением руки. Он не мог представить себе, каким уровнем культивации нужно обладать, чтобы создать такой потрясающий гвоздь, способный на протяжении 100 тысяч лет удерживать демонического змея второй стадии сгущения руин. И хотя демонический змей увял, гвоздь все еще оставался. Интересно, когда я смогу достичь такого уровня? Сюй Цин был поражен. Глядя на небесный гвоздь, он испытывал те же чувства, что и когда впервые увидел клинок Великого Рассвета. Постепенно в его глазах появился странный блеск. Он попытался воссоздать образ гвоздя в своем разуме. Он уже делал нечто подобное раньше в храме в запретной зоне. Однако уровень небесного гвоздя был слишком высок, и Сюй Цин не мог четко воссоздать его образ. Казалось, что его форму трудно запомнить, некая пелена тайн мешала этому. Когда время, отведенное ему на пребывание в земле созидания, подошло к концу, Сюй Цин смог лишь запечатлеть в своем разуме смутный силуэт. Ему нужно было продолжать изучать гвоздь, чтобы у него появился шанс воссоздать его, как это было с клинком Великого Рассвета. Сможет ли он добиться успеха, Сюй Цин не знал. Он чувствовал, что небесный гвоздь обладает невероятной, ужасающей мощью. Если бы он смог овладеть ею, его боевые навыки стали бы невероятно разрушительными. Жаль, что я не могу изучать его здесь каждый день. Тогда у меня было бы больше шансов на успех, с сожалением подумал Сюй Цин. В тот момент, когда он встал, перед ним появился вихрь. Не спрашивая его согласия, вихрь поглотил его. Вместе с ним в вихрь попали капитан, который все это время пристально смотрел на зуб, и Уцзянью с унылым выражением лица. Трое мгновенно исчезли и появились за пределами земли созидания секты таинственной бездны. Когда они входили, у каждого из них были свои мысли. Сюй Цин был обеспокоен появлением бессмертной Цзы Сюань. Уцзянью хотел увидеть наследие Сюанью, а капитан сожалел, что бессмертная Цзы Сюань пришла слишком поздно. Но когда они вышли, их объединяло одно чувство – сожаление. Сюй Цин сожалел, что у него было слишком мало времени на изучение гвоздя. Уцзянью сожалел, что не смог вдоволь насладиться этим местом, ведь следующий визит обойдется ему в огромное количество духовных камней, а капитан сожалел, что зуб пока не принадлежит ему. Так, трое мужчин с сожалением и вздохами покинули секту таинственной бездны, но как только они начали спускаться с горы, жетон Сюй Цина внезапно начал получать множество сообщений. Удивленный, он открыл его и, прочитав сообщение, помрачнел. Его охватила жажда убийства. Все сообщения были о том, что святой потомок Юнь вышел из уединения и хочет бросить вызов Сюй Цину. Это произошло 2 дня назад. Местом поединка была выбрана не секта парящих мечей и не 7 кровавых глаз, а место неподалеку. Оно называлось Гора Путь Тайны и находилось под контролем секты таинственной бездны. Это было одно из 4 мест Альянса 8 сект, где время от времени проводили свои проповеди могущественные культиваторы. Глядя на жетон, Сюй Цин холодно прищурился. В его сердце зародилась жажда убийства. Святой потомок Юнь был его самым сильным противником за все время совершенствования. Капитан тоже получил новости из внешнего мира. Прочитав их, он вдруг улыбнулся. «Малыш Ацин, похоже, святой потомок Юнь достиг уровня 5 огней. Нужна помощь старшего брата?» «Спасибо, старший брат, но я уже побеждал его однажды, смогу и во второй», — спокойно ответил Сюй Цин. Он посмотрел на небо, прикинул время и решил изменить свой маршрут, отправившись на гору Путь Тайн. Святой потомок Юнь хотел сразиться с Сюй Цином насмерть, и Сюй Цин тоже этого хотел. Он узнал, что самый быстрый способ улучшить императорскую технику – это поглотить жизненную энергию, дух и кровь того, кто совершенствуется в императорской технике. Поэтому разрушитель миров святого потомка Юнь гнал Сюй Цина вперед, на гору. Капитан последовал за ним. Уцзянью, конечно же, не мог пропустить такое событие, поэтому вскоре все трое добрались до горы. Это была невысокая гора, на вершине которой располагался величественный храм. Стены были выложены из зеленого нефрита, а скульптуры – из белого камня. Храм был защищен мощными формациями и ограничениями. В центре храма находился огромный алтарь, на котором день и ночь горели 3 огромные благовонные палочки, символизирующие небо, землю и человека. Дым от них поднимался к небу и не рассеивался. Сюй Цин прибыл на гору на закате. В лучах заходящего солнца храм выглядел таинственно и загадочно. Вокруг храма медитировали люди. Когда здесь не было проповедей могущественных культиваторов Альянса, это место использовалось для совершенствования и поединков между учениками. Появление Сюй Цина сразу же вызвало переполох среди учеников Альянса. Очевидно, что вызов святого потомка Юни и молчание Сюйцина в течение 2 дней стали предметом горячих споров в секте. Прибыв на место, Сюйцин сел в позу лотоса, он немного подумал, а затем поднял голову и посмотрел в сторону секты парящих мечей. Сила дхармы собралась у него в горле, и он произнес низким голосом, подобным раскатом грома: «Святой потомок Юнь, не нужно ждать завтра. Если ты хочешь сразиться, приходи сейчас же». Голос Сюйцина разнесся по окрестностям, словно раскаты грома. Он прокатился по половине территории Альянса и достиг секты парящих мечей. В следующий миг кроваво-красный луч света взмыл в небо из секты парящих мечей, заставив небо изменить свой цвет. Закатное небо окрасилось в кроваво-красные тона. В алом сиянии появился святой потомок Юнь в золотом халате. Он шел с гордо поднятой головой к горе Путь Тайн. Его длинные волосы развивались на ветру, а золотой халат отражал кроваво-красное небо, придавая ему зловещий вид. Его некогда прекрасное лицо теперь было искажено черным правым глазом, что делало его похожим на призрачное чудовище. В нем не осталось ничего прекрасного, только ужас. Особенно его тело было наполнено злобой, эта аура распространялась, делая все вокруг ледяным. Там, где она проходила, алые облака сгущались в небесах, превращаясь в огромную пасть, жаждущую поглотить все сущее. Опять огни внутри его тела материализовались снаружи, вращаясь вокруг него и заставляя пламя распространяться наружу. Все небо пылало красным, словно от огня, подобного степному пожару, внушая трепет своей мощью. Почти в тот же миг, как фигура святого потомка Юнь взлетела, сердца всех учеников Альянса затрепетали. Со всех сторон они взмывали в небо, устремляясь к горе Путь Тайн. Предстоящая битва, несомненно, была крайне интересна для учеников этого поколения Альянса Восьми Сект. Это была битва между предыдущим и нынешним главными небесными талантами. Более того, все знали, что между ними была давняя вражда из-за лампы жизни, и святой потомок Юнь даже был близок к смерти. Сюйцин фактически отнял лампу жизни у святого потомка и, воспользовавшись его былой славой, взлетел на вершину. Можно было представить, что это будет грандиозная битва. Даже глава Альянса и сильнейшие мастера из каждой секты открыли глаза и посмотрели в сторону горы Путь Тайн. Сюйцин поднял голову, глядя на огненные облака, несущиеся с неба со стороны секты парящих мечей. Его лицо было спокойным, но в глазах таилась убийственная ярость. В следующее мгновение огненные облака с неистовой силой приблизились с неба, превратившись в золотую фигуру, которая приземлилась на горе Путь Тайн, прямо перед Сюйцином. Между ними стоял алтарь с 3 благовониями. Их взгляды мгновенно встретились сквозь клубы дыма. Никто не уступал, оба были полны решимости. В этот момент все взгляды были прикованы к ним. Со всех сторон можно было увидеть радужные лучи, спускающиеся с неба. Не смея ступить на гору, они останавливались в воздухе, полностью сосредоточенные на происходящем. Все, кто был на горе Путь Тайн, быстро отступили, включая капитана Яу Цзянью. Это место должно было стать ареной для Сюйцина и святого потомка Юнь, и посторонним не стоило здесь задерживаться. Сюйцин. В тот момент, как святой потомок Юнь прибыл, в его глазах был только Сюйцин. Он смотрел на Сюйцина, и в его голове невольно всплывали все те муки и страдания, которые он пережил за последнее время. Его лицо исказилось безумием, а в глазах пылала безграничная ненависть. Сюйцин холодно посмотрел на святого потомка, затем оглядел окружающих, ничего не говоря, и начал анализировать, как расположение местности может повлиять на него. Здесь слишком много людей, нельзя открыто использовать 9 адов. Предок Лин Юнь наверняка наблюдает, убить святого потомка Юнь будет очень сложно. Поглотить его разрушителя миров еще сложнее. К тому же, у меня много секретов. Нужно подумать, сколько из них я могу раскрыть в этой битве. Но такое количество свидетелей, это не только минус. Можно использовать характер святого потомка, чтобы просчитать его действия и постепенно лишить его шансов на выживание или, по крайней мере, увеличить мои шансы на поглощение его разрушителя миров. Сюйцин быстро проанализировал ситуацию. Таков был его характер. В бою он предпочитал действовать, а не говорить. Даже если он что-то и говорил, то это было частью его тактики, как, например, сейчас. Святой потомок Юнь – это единственные 2 вещи, которые могут спасти мою жизнь, спокойно произнес Сюйцин. С этими словами Сюйцин достал 2 талисмана хаотичного переноса и, не колеблясь, бросил их в сторону, а затем пнул ногой за пределы арены. Этот поступок Сюй Цина вызвал настоящий переполох среди зрителей. Хоть это и было незначительное действие, но оно демонстрировало его решимость, что произвело сильное впечатление. Святой потомок Юнь, стоящий напротив него, явно не ожидал такого от Сюй Цина. Под пристальным взглядом бесчисленного множества людей святой потомок Юнь хмыкнул и достал нефритовую табличку, которую также отбросил в сторону. Нефритовая табличка излучала мягкий свет. Очевидно, это был предмет, способный спасти жизнь. В тот момент, когда оба избавились от своих спасительных предметов, Сюй Цин и святой потомок Юнь одновременно пришли в движение. Раздался оглушительный грохот. Их мощь была невероятной, а сила – неудержима. Глава 292. Сегодня все иначе со стороны казалось, что это битва трех огней против пяти. Первый, с двумя лампами жизни, излучал потрясающую мощь, второй, в редкой стадии завершения пяти огней, словно поглощал горы и реки. Оба обладали императорской техникой, их боевая мощь была практически равна. Разница заключалась в том, что две лампы жизни Сюй Цина могли усиливать друг друга. Этот факт стал известен после его битвы с Сыма Жу. В альянсе множество культиваторов, среди которых немало умных людей, способных после боя проанализировать ключевые моменты. Поэтому на данный момент боевая мощь Сюй Цина казалась большей. Но, очевидно, святой потомок Юнь, осмелившись напасть на Сюй Цина, имел на то свои основания, что и вызывало интерес у наблюдателей. В следующее мгновение Сюй Цин и святой потомок Юнь столкнулись на горе Путь Тайн. Мощь их атаки сотрясла небо, они стремительно сближались, обмениваясь молниеносными ударами. Благодаря своей силе, оба достигли невероятной скорости, грохот их ударов, подобный ударам металла о камень, заглушал даже раскаты грома. За мгновение они столкнулись более сотни раз, удар за ударом, без малейшей попытки уклониться, заставляя гору Путь Тайн дрожать, а молнии сверкать. Разряды электричества исходили из места их битвы и разбегались во все стороны. Во время боя Сюй Цин использовал 9 адов, но только 8 ударов, 9-й он приберег, выжидая подходящего момента. Вскоре святой потомок Юнь пошатнулся, не выдержав натиска, и отступил. Сюй Цин завис в воздухе, его длинные волосы развивались на ветру, глаза сузились. Он скрыл часть силы трех огней, потому что понимал, главное в этой битве не убить святого потомка Юнь, а не дать пришедшим на помощь спасти его. По крайней мере, помешать им остановить поглощение разрушителя миров. Для этого нужен был внезапный удар. Поэтому Сюй Цин наблюдал, пытаясь разгадать козыри святого потомка и определить, кто из окружающих может прийти ему на помощь. Что касается козырей противника, Сюй Цин не был в них уверен, он лишь смутно чувствовал исходящее от Чушинюня присутствие золотой вороны, поэтому несколько раз пристально смотрел в его пустой черный правый глаз. Тень Сюй Цина распространялась во тьме так же, как и яд. Во время предыдущего столкновения Сюй Цин заметил отличие нынешнего святого потомка от прежнего. Его скорость значительно возросла. Сейчас не было времени на размышления. Отступив, святой потомок Юнь резко оттолкнулся от земли, его и без того невероятная скорость взлетела до предела, разрезая воздух с пронзительным свистом. Позади него проявился разрушитель миров с зеленым телом и красным хвостом, с рычанием устремившись к Сюй Цину. Сила святого потомка Юнь возросла, и он мгновенно оказался перед парнем. Лицо Сюй Цина было мрачным. За его спиной также проявилась золотая ворона. С грохотом они снова столкнулись. Над головой Сюй Цина появились два сияющих навеса, защищая его и заставляя святого потомка с каждым ударом испытывать мощную отдачу. Его мучила не боль от отдачи, а душевная пытка. Раньше это чувство испытывали его противники, а теперь, видя, как его собственная лампа жизни, паря над головой Сюй Цина, используется против него, святой потомок Юнь с кровью в глазах с рычанием прокусил язык и выплюнул глоток крови. Призрачное одеяние. Кровь мгновенно превратилась в кроваво-красное одеяние, такое же, какое он продемонстрировал в битве с Сюй Цином, но с новым эффектом. Одеяние не облекло Сюй Цина, а распалось на бесчисленные фрагменты. Каждый фрагмент превратился в кроваво-красный летающий меч. Собравшись вместе, они образовали устрашающий кровавый вихрь, устремившийся к Сюй Цину. Будучи бывшим обладателем лампы жизни, святой потомок Юнь хорошо знал слабости семицветного фонаря ветряных песен. Групповая атака могла исказить защиту лампы жизни, создавая бреши. Он никогда никому об этом не рассказывал и не мог представить, что однажды использует это против своей же лампы жизни. В грохоте битвы большинство мечей были отбиты, но их было слишком много, и некоторые, казалось, вот-вот прорвут защиту лампы жизни Сюйцина. Сюйцин прищурился, уклонился и ударил святого потомка, выпустив наружу волну жгучей убийственной энергии, в которой таилась сила девяти адов. Часть своего внимания он сосредоточил на окружающем пространстве. В тот же миг Сюйцин почувствовал колебания, исходящие за пределами горы Путь Тайн. Не колеблясь, он рассеял силу девяти адов. Святой потомок Юнь с невероятной скоростью увернулся. В то же время за пределами горы Путь Тайн в небе появился Ли Ксюэ Линцзы, который холодно хмыкнул, глядя в противоположную сторону неба. Там, куда был обращен его взгляд, мрачно показался предок Лин Юнь. Они смотрели друг на друга с явной враждебностью. «Правило есть правило. Нарушивший правило должен быть наказан», — медленно произнес Сюэ Линцзы. Предок Лин Юнь промолчал. Сюйцин, наблюдая за этим издалека, понял, что его предыдущие догадки были верны. Отступающий святой потомок Юнь холодно усмехнулся и резко поднял правую руку, выпустив три луча меча. Один взмыл в небо, превратившись в меч кровавого неба, и устремился вниз, целя Сюйцину в темя. Сюйцин, подняв голову, блеснул глазами. Этот прием он тоже видел, но сейчас все было иначе. Он тоже обладал духовным мастерством. Подняв правую руку, он сложил печать и резко махнул. Вокруг него мгновенно сгустился туман, затемняя все вокруг. Появилось голубое бескрайнее море, окружив Сюйцина. Гора Путь Тайн посреди этого моря казалась огромной горой, а они двое на острове, букашками. На поверхности бескрайнего моря вздымались голубовато-белые волны невероятной высоты, образуя первую огромную волну, которая с грохотом обрушилась на меч кровавого неба, парящий в небе. Волна достигла небес, и раздался грохот столкновения с кровавым мечом. Не успело все стихнуть, как появился второй луч меча. Он пронесся по горизонтали, превратившись в меч подавления демона, и с силой урагана обрушился на Сюйцина. Сюйцин взметнул руки, и из-под него вздыбилась вторая волна, которая столкнулась с мечом подавления демона, издав грохот. Вскоре появился третий меч, превратившись в восемь призрачных фигур с мечами за спиной, которые материализовались вокруг Сюйцина. Они одновременно развернулись и нанесли удар. Это был меч потерянных призраков. Сюйцин, вытянув руки вперед и назад, закружился, словно исполняя танец. Его руки резко дернулись, и вокруг него поднялись третья, четвертая, пятая и шестая волны. Четыре мощнейших волны одновременно обрушились во все стороны, столкнувшись с восемью призрачными мечами. С грохотом призраки рассеялись. Сюйцин с невозмутимым лицом холодно посмотрел на быстро отступающего, помрачневшего святого потомка. Его руки продолжали двигаться, казалось бы, медленно, но на самом деле с невероятной скоростью. С каждым шагом вперед вздымалась новая гигантская волна. Сделав пять шагов, он оказался окружен пятью волнами, каждая из которых была сильнее предыдущей. Они с ревом неслись на святого потомка Юнь. Издалека казалось, что вода затопила гору Путь Тайн, демонстрируя бескрайнюю мощь. Святой потомок Юнь тяжело дышал. Эта битва была совсем не похожа на предыдущую. Тогда духовное мастерство Сюйцина было слабым, но теперь этот недостаток был устранен, и его сила стала впечатляющей. Но в глубине души он не сдавался, жажда убийства все еще горела в нем. Под ударами пяти волн святой потомок Юнь с низким рыком достал из-за пазухи предмет. Это был гниющий палец неизвестного происхождения, от которого исходила зловещая аура призрачного чудовища. На нем смутно виднелись бесчисленные движущиеся руны, создавая ощущение невероятного зла. Это было проклятие. Проклятие его брата, которое он, измученный ядом Сюйцина, с помощью силы золотой вороны заключил в эту костяшку пальца, превратив ее в свое оружие. Достав палец, он без колебаний бросил его. В одно мгновение палец коснулся морской воды и рассыпался в прах, превратившись в черную жидкость, которая стремительно начала загрязнять море. Отвратительный запах распространился повсюду, и синее море вмиг превратилось в черное, став гнилой водой, в которой появились бесчисленные руки и призрачные лица. Все море словно начало рушиться, волны вздыбились, будто пытаясь нанести ответный удар. Но, очевидно, святой потомок Юнь в своей прошлой битве с Сюйцином видел лишь, как тень Сюйцина закрывала отверстие дхармы. Поэтому на этот раз он сосредоточился на защите отверстия Дхармы от теней от странного яда Сюйцина. Благословение его деда также было направлено на защиту от этих угроз, потому что он не знал истинной силы тени Сюйцина. В этом и заключалось преимущество скрывать свои способности. В этот момент призрачные чудовища, рожденные в морской воде, попытались нанести ответный удар, но в следующее мгновение Сюйцин холодно посмотрел на них, и призрачные чудовища задрожали, издавая пронзительные крики, и бросились бежать из моря, стараясь как можно быстрее покинуть его. Как только они разбежались, Сюйцин холодно хмыкнул и поднял правую руку. Над его головой тут же появился небесный клинок. Этот фиолетовый клинок был совершенно реален, и появился не один, а целых семь, столько Сюйцин мог создать с его нынешним уровнем культивации. Сюйцин осознал только две печати клинка Великого Рассвета, и их мощь была ограничена, но его сила Дхармы была огромна, и он мог создавать несколько клинков одновременно, увеличивая их мощь путем наложения. Так он и поступил в битве с Сыма Жу. Сейчас, когда появился небесный клинок, Сюйцин махнул рукой, и семь небесных клинков с грохотом устремились к святому потомку Юнь. Там, где они пролетали, небо и земля меняли цвет, зловещая аура кружилась вокруг, и клинки обрушились на святого потомка. Святой потомок Юнь не успел увернуться, его тело содрогнулось и отлетело назад. Семь небесных клинков оставили на нем глубокие раны, вплоть до костей. Самая глубокая рана была всего в волоске от того, чтобы разрубить его пополам. Но в следующее мгновение произошло нечто, напоминающее действие призрачного чудовища. В черном правом глазу святого потомка Юнь внезапно появилась тень золотой вороны. Эта тень издала пронзительный крик, и невероятная жизненная сила хлынула из нее, вливаясь в тело святого потомка. На глазах у всех его раны начали заживать, даже та, что была на его талии. Все вокруг были ошеломлены и потрясены, ведь сражение этих двоих было не похоже на бой мастеров возведения основания, а скорее на формирование ядра. Отлетевшее назад тело святого потомка Юнь остановилось. Теперь он был совершенно невредим и с ухмылкой посмотрел на Сюйцина. «Сюйцин, благодарю тебя за то, что подарил мне это бессмертное тело. Я щедро отплачу тебе за это». Парень прищурился и спокойно произнес свои первые слова за всю эту битву. «Ты все такой же болтливый, как и прежде». Сюйцин не был особо удивлен. Хотя это и было неожиданно, он предполагал такую возможность. Теперь он понял, что это и есть козырь святого потомка Юнь. В то же время все члены Альянса, наблюдавшие за битвой, обратили свои взгляды на Сюйцина. Теперь они поняли характер Сюйцина, он предпочитал действовать, а не говорить во время боя. Эта манера действовать, не тратя времени на разговоры, заставила всех почувствовать жестокость, скрытую в глубине души Сюйцина. На вершине горы секты таинственной бездны бессмертная Цзы Сюань пила суп из лепестков лотоса со столетней росой и наблюдала за битвой. Заметив, что Сюйцин заговорил, она тихо рассмеялась. «Слишком много злобы, в его сердце нет места свету, он не тот, кого я ищу, но в целом, это довольно интересный малый, и главное, красивый. Не то что святой потомок Юнь, этот с детства был близнецом, пожиравшим своего брата, смотреть противно». Глава 293. Свет. Услышав слова Сюйцина и увидев его спокойное выражение лица, святой потомок Юнь помрачнел, а в его глазах вспыхнула еще более сильная жажда убийства. Он ненавидел Сюйцина, испытывал к нему крайнее отвращение. Причина его ненависти заключалась в том, что Сюйцин, подобно ему самому, совершил бесчисленные убийства и даже прибегал к грязным методам, таким как использование яда и сокрытие своих отверстий дхармы с помощью злой силы. Но, несмотря на это, именно Сюйцин излучал свет после открытия врат вечной воли. Для святого потомка это был сокрушительный удар, который перевернул его представление о мире. Он всегда считал себя воплощением света, именно поэтому он и принял имя Святой Юнь. Но реальность оказалась жестокой насмешкой, когда святой потомок Юнь открыл врата вечной воли, то увидел отвратительный язык, покрытый зловонной слизью. Поэтому, увидев свет в тот день, он испытал чувство абсурда и неприятия, а в его сердце зародилась глубокая ненависть к Сюйцину. Сейчас же, услышав слова Сюйцина, его отвращение лишь усилилось, глаза загорелись жаждой убийства, пять огней жизни взметнулись в его теле, а за спиной появился призрачный разрушитель миров, издавший яростный рев. Его боевая мощь, сравнимая с силой шести огней, достигла небывалых высот, а золотая ворона, сияющая в его правом глазу, даровало ему бесконечную жизненную силу. Все это делало его силу практически равной силе семи огней. Именно поэтому святой потомок был уверен в своей способности уничтожить Сюйцина. Тем более, что его дед оставил в его теле печать, заблокировав все отверстия дхармы, чтобы предотвратить внешнее вмешательство, а жизненная сила золотой вороны делала его невосприимчивым к смертельному яду. По мнению Юня, его план был безупречен, и, хотя он потерял лампу жизни, его боевая мощь стала еще выше, чем раньше. Святой потомок холодно фыркнул, резко поднял правую руку и ударил ладонью в небо, прорычав: «Пятипламенное сияние Бога». В тот же миг, как святой потомок произнес эти слова, пять кроваво-красных потоков энергии меча вырвались из его тела и устремились в небо. Каждый поток был острее и ярче предыдущего, озаряя все вокруг кровавым сиянием. Присмотревшись, можно было заметить, что эти пять потоков энергии меча были ничем иным, как пятью огнями жизни святого потомка. Они устремились в небо, заставляя его окрашиваться в кровавый цвет. Облака бурлили и рассеивались, охватывая пространство диаметром почти в 300 метров. Наконец, эти пять потоков энергии меча превратились в пять пальцев, которые с грохотом обрушились вниз из кроваво-красных облаков. Сначала появились кончики пальцев, затем подушечки, затем суставы, и, наконец, все пять пальцев полностью проявились, устремляясь к земле, к горе Путь-Тайн, к Сюйцину. Ученики, наблюдавшие за этой сценой снаружи горы Путь-Тайн, были потрясены до глубины души. Их лица исказились от ужаса. Они ощутили страшную силу, исходящую от облаков и пяти пальцев. Это была сила, способная подавить любого культиватора на стадии возведения основания, сила, рожденная из совершенствования пяти огней жизни, а также мощный эмоциональный импульс, превратившийся в жажду убийства, направленную на Сюйцина. Впервые на лице Сюйцина отразилось волнение. Его поразила не боевая мощь святого потомка, а то, что он почувствовал в небесных облаках и пяти пальцах, некую иную энергию. Эта энергия, казалось, не была связана с уровнем культивации, ее было трудно описать словами, она была подобна некой воле. В то время как Сюйцин был охвачен волнением, старейшины различных сект, наблюдавшие за битвой, с удивлением переглянулись. Особенно поражен был предок Лин Юнь секты парящих мечей, его глаза сверкали, он разразился смехом. «Истина, мой внук обладает потенциалом древнего императора. Он смог постичь частицу домена разрушения, совершенствуя пять огней жизни. Пусть это всего лишь частица, пусть она лишь воплощает его волю и далека от полного домена, но и этого достаточно, чтобы потрясти мир. Хорошо, хорошо, хорошо». Бессмертная Цзы Сюань, сидящая на вершине горы секты таинственной бездны, сделала глоток супа, и в ее глазах мелькнул огонек. Его талант действительно выдающийся. Неудивительно, что старик Лин Юнь не пожалел сил, чтобы добыть для него частицу воплощения золотой вороны. И неудивительно, что мой прагматичный старший брат согласился на это. Пока все вокруг были потрясены, пять пальцев, сформированных из огня жизни и энергии меча, неся в себе волю святого потомка и его ужасающую жажду убийства, приблизились к горе Путь-Тайн. Сюйцин поднял голову и посмотрел на небо. В глубине души он признавал, что святой потомок Юнь, как и прежде, был его серьезным противником. Талант Чушинюня был поистине ужасающим. И самое главное, потеряв лампу жизни, он не пал духом, а стал еще сильнее. На такое способен далеко не каждый. Сюйцин молчал. В тот миг, когда пять небесных пальцев обрушились вниз, он поднял правую руку и резко взмахнул ею. Из-под его ног хлынул черный туман. Мгновенно окутав гору Путь-Тайн, туман начал стремительно распространяться во все стороны, превращая пространство вокруг Сюйцина в море тумана. Размер этого моря также достигал 300 метров. Вверху – 300 метров кроваво-красных облаков и пять пальцев. Внизу – 300 метров черного моря тумана. Сюйцин сложил пальцы в магический знак и указал на небо. В черном море тумана вокруг него вспыхнули молнии, которые, извиваясь, разбежались во все стороны. В то же мгновение из моря тумана под ногами Сюйцина вырос иссохший палец. Раздался оглушительный грохот, сотрясший небо. Это была призрачная техника Сюйцина, проклятие таинственной бездны. В этот палец он вложил частицу озарения, полученного во время постижения небесного гвоздя. Хотя ему не удалось полностью овладеть этой техникой, даже малейшая ее частица сделала проклятие таинственной бездны еще более острым. Эта острота была едва уловима для обычных культиваторов, но предки могли заметить ее. В следующий миг лицо предка Лин Юня помрачнело, а Сюэ Лин Цзы расхохотался. Интересно, бессмертная Цзы Сюань, сделав еще один глоток супа, слегка улыбнулась. В тот же миг, когда оглушительный грохот разнесся по округе, проклятие таинственной бездны Сюэ Цина столкнулось с пятипламенным сиянием бога святого потомка Юнь. Эта сцена была поистине потрясающей. С неба обрушились пять пальцев, окруженные 300 метрами кроваво-красных облаков, а снизу навстречу им взметнулся палец из черного моря тумана, также охватывающего 300 метров. Раздался оглушительный грохот, небо и земля содрогнулись, святого потомка Юнь отбросило назад, его пятипламенное сияние бога рассеялось в небе, кроваво-красные облака отхлынули, и Чу Шиньюн изрыгнул кровь. Дыхание Сюэ Цина тоже участилось. Его проклятие таинственной бездны также разрушилось. Черное море тумана рассеялось, Сюэ Цин прищурился, в его глазах мелькнул холодный блеск. Он прикусил язык, выплюнул кровь и стремительно отступил назад. Святой потомок сделал глубокий вдох, золотая ворона в его правом глазу вспыхнула ярким светом, и все его раны мгновенно затянулись. Он рванулся вперед, схватился за грудь и выдернул из своего тела кроваво-красный меч. Меч был темно-красного цвета, и, появившись, он излучил мощную жизненную силу, распространив вокруг себя густой кровавый запах и ядовитые испарения. Сюэ Цин узнал этот яд, это был яд его ядовитой пилюли. Оказывается, все это время, страдая от мучительного воздействия яда, святой потомок с помощью своего деда выковал из своей гниющей плоти и крови этот меч. Еще во время ковки меча в голове Чу Шиньюня возникла картина, как он убивает Сюэ Цина этим мечом. Сейчас же, выхватив кровавый меч, Юнь с искаженным от ярости лицом, призрачным разрушителем миров за спиной и сияющей золотой вороной в правом глазу, рванул вперед с невиданной ранее скоростью. В мгновение ока он оказался рядом с Сюэ Цином и вонзил в него кровавый меч. Острие меча уже почти коснулось груди Сюэ Цина. На лице Сюэ Цина отразился ужас. Он стремительно отступил к краю горы, путь тайный взмыл в воздух, пытаясь увеличить дистанцию. Но святой потомок Юнь не отставал, его скорость была еще выше. Сюэ Цин молниеносно оценил ситуацию. Сейчас еще не время раскрывать всю свою силу и пытаться поглотить разрушителя миров, не говоря уже об убийстве святого потомка. Он ждал подходящего момента. Тогда Сюэ Цин сложил пальцы в магический знак, и призрачный огонь в его теле яростно вспыхнул. Все 119 отверстий дхармы в этот момент активировались, поднимая уровень духовного моря. Вокруг него образовалась ужасающая сила, которая пыталась блокировать атаку. В то же время его лампа жизни также излучала защитный свет, оказывая полное сопротивление. Раздался грохот. Слои защитного барьера Сюэ Цина один за другим рушились, и его тело снова отбросило назад. Святому потомку тоже пришлось нелегко. Под воздействием контратаки Сюэ Цина он не смог сохранить свою сокрушительную мощь и был вынужден отступить, чтобы рассеять силу Сюэ Цина. В тот момент, когда святой потомок отступил, в глазах Сюэ Цина блеснул холодный свет. Он поднял правую руку и взмахнул ею, распыляя последний вид ядовитого порошка. До этого он уже распространил здесь более 100 видов ядовитых порошков, и этот последний был катализатором. С его помощью Сюэ Цин активировал все яды в этом месте. Даже с ужасающей жизненной силой святой потомок Юнь все равно был отравлен. И пусть это не было смертельным, но все негативные эффекты, проявившиеся одновременно, заставили святого потомка измениться в лице. Он выплюнул кровь, его тело стало сине-черным, а инородная энергия заметно усилилась. Затем Сюэ Цин метнулся в погоню, но святой потомок Юнь, ожидая подобное, быстро отступил. Он бросил кровавый меч, который держал в руке, и, сложив пальцы в магический знак, заставил его взорваться. Меч превратился в море крови, которая хлынула на Сюэ Цина. Эта задержка позволила святому потомку успешно отступить. Заметив, что некоторые из негативных эффектов не могли быть немедленно рассеяны даже его жизненной силой, святой потомок помрачнел и резко взмахнул рукой. Вокруг него образовался густой туман, скрывающий его от внешнего мира. Затем он быстро достал кусок черного дерева. Это был обломок врат вечной воли, который Юнь использовал на континенте Южного Феникса, но он казался немного больше, чем раньше. Когда святой потомок ударил по нему, дерево задрожало, и на нем появилась черная деревянная дверь. Как только появилась эта черная дверь, от нее повеяло зловещим холодом, но большинство людей снаружи не могли видеть деталей. Это было сделано святым потомком ради сохранения достоинства, Он инстинктивно не хотел, чтобы посторонние видели язык внутри двери. В этот момент дверь со скрипом приоткрылась, и оттуда высунулся отвратительно вонючий язык, покрытый большим количеством слизи. Он обвил святого потомка, и тот содрогнулся. Весь яд и негативные эффекты вышли из него вместе с кровавой рвотой. Видя это, Сюй Цин внезапно бросился вперед с невероятной скоростью, устремляясь к святому потомку. Он поднял правую руку, высвобождая свою внутреннюю энергию. Вокруг него возникли морские волны, несущие ужасающую мощь, и стремительно приближались к противнику. С взмахом руки 9 волн слились воедино и обрушились на святого потомка. Святой потомок Юнь прищурился. В одно мгновение все прежнее недовольство на его лице сменилось ледяным спокойствием. Он посмотрел на Сюй Цина и тихо произнес: «Сюй Цин, ты наконец попался на удочку. Все это время я не фокусировался на предыдущих методах, а изо всех сил совершенствовал врата вечной воли и наконец смог раскрыть их вторую способность. Печать». В глазах святого потомка вспыхнула жадность. Он рассмеялся и резко взмахнул рукой. Черная деревянная дверь перед ним мгновенно повернулась к Сюй Цину и медленно открылась. Из двери вырвался свет. В следующий момент в секте таинственной бездны чаша с супом из семян лотоса выскользнула из изящных белых рук и упала на пол из белого нефрита. Глава 294. Поглощение чаши разбилось. Семена лотоса рассыпались по полу, окрашивая белый нефрит чернилами, а также окрашивая в этот момент душу бессмертной Цзы Сюань, чье дыхание участилось, чьи прекрасные глаза наполнились неверием, а сердцебиение ускорилось. То, что я только что видела, это был свет. Бессмертная Цзы Сюань хотела убедиться, но этот свет исчез в мгновение ока. Свет, исходящий из врат вечной воли на горе Путь Тайн, сильно отличался от того, что был во время битвы в храме на территории императорского дворца на континенте Южного Феникса. Тогда свет непрерывно распространялся и вызывал ужасающий жар, из-за которого Сюй Цин чувствовал, как все его тело будто сгорает и плавится в этом сиянии, получив тяжелые ранения. Если бы не восстанавливающая сила фиолетового кристалла и усиление золотой вороны его физического тела, то жар, исходящий из врат в тот день, мог бы превратить его в пепел. В конце концов, это был осколок дхармического артефакта, который, отражая внутренний мир, неизбежно обладал разрушительной силой, хотя из-за его призрачно-чудовищной природы эта сила у каждого была разной. Но на этот раз все было иначе. После улучшения артефакта свет врат изменился с непрерывного на мгновенный, а его мощь стала иной. Свет изнутри врат мгновенно вспыхнул и тотчас исчез. Его появление было настолько стремительным, а исчезновение – настолько быстрым, что создавало ощущение иллюзии, особенно из-за черного тумана, испущенного святым потомком из соображений собственного достоинства, который в значительной степени скрывал появление света. Если не обращать пристального внимания и не обладать достаточно высоким уровнем культивации, то просто невозможно было разглядеть детали, и его способность больше не заключалась в сжигании, а превратилась в ледяное замораживание. Мгновенно исчезнувший свет был невероятно холодным. Упав на Сюй Цина, он превратился в силу замораживания, стремительно покрывая его льдом. По ощущениям Сюй Цина, свет, исходящий из врат, был похож на ледяное божественное умение, которое трудно описать или выразить словами. В тот момент, когда оно коснулось его, все его тело было полностью заморожено на месте. Тело, душа и все остальное в этот миг были быстро скованы льдом, словно сам уровень жизни резко остановился. Однако заморожен был только Сюй Цин в состоянии трех огней жизни. Сюй Цин прищурился и хотел зажечь свой четвертый огонь. Он был уверен, что, активировав 4 огня жизни и высвободив пламя своей боевой мощи на пике 7 огней, он сможет разрушить это замороженное состояние. Но в тот же миг, прежде чем Сюй Цин успел зажечь пламя, он заметил странность своей тени. Заморозка слабо действовала на нее. Это было понятно, ведь сама тень была невероятно холодной и питалась призрачными чудовищами. Ледяной холод, замораживающий Сюй Цина, для тени мог быть просто нормальной температурой тела, ну или в крайнем случае чем-то освежающим. Поэтому в момент появления тень не удержалась и с восторгом немного втянула в себя холод, что помешало Сюй Цину полностью замерзнуть. Хотя казалось, что он все еще заморожен, на самом деле ему достаточно было лишь одной мысли – и если бы тень начала поглощать холод изо всех сил, он мог бы мгновенно восстановиться. Но Сюй Цин не стал сразу отдавать тени приказ, он не двигался, потому что он знал, что долгожданный шанс пришел.